Овсянов откладывает в сторону листки. Фрида Баумен пишет, что ящики и вино на Лютерфридхоф привозили из замка. Кёнигсбергские патриоты несли свои ценности в замок, где они паковались в фанер-тару и цинк-тару, а может потом в гробы, которые и опускались в бункер на Лютерфридхоф. Видите, тут улавливается определенная логическая связь с тем давним сообщением из документов Максимова и вот этим, сегодняшних дней. Полагаю, что нам нужно будет как следует поискать драгоценности в гробах. Искать нужно, говорю я, гляжу на часы. Сегодня еще предстоит встреча с писателем Василием Захарченко. Обычно в начале лета он появляется в Калининграде, чтобы отправиться в Польшу на поиски янтарного обоза, о котором помалкивает, но о котором мне обещал сегодня рассказать в обмен на сведения по шахтной и заморской версиям Георга Штайна. «Искать нужно все, искать нужно везде». Эта фраза встречается в бумагах Штайна. Так должны поступать и мы. Вот смотрите, 50 страниц немецкого текста, перечень картин, вывезенных из Риги. Все выдающиеся мастера, европейские, мировые имена. Где все это? Вот акт о картинах, вывезенных немцами из Новгородского музея. Кандинский, беспредметная композиция. Кустодиев, портрет Кутузова. Лентулов, пейзаж. Сомов, пейзаж. И многие другие картины. Список сокровищ Нарвского рыцарского архива. Ценностей Гродненского музея. Где все это? Кто все это будет искать? Конечно, что-то кто-то, вот вроде нас или рижан, ищет. Но почему государство отказалось от поиска исторических ценностей? Министерство культуры почему отринуло от себя эту работу? Почему в нашей стране нет специального поисково-координационного государственного центра? Тот же Штайн писал, еще множество российских церковных ценностей хранится в Европе. Он умер, и никто уже поисками их не занимается. Как же так? Надо, очень надо создать такой поисковый центр. А Венер Петрович, что это вы сегодня все время как-то подозрительно улыбаетесь? Свободен, как птица. Что же мне не улыбаться? Но вы еще ничего про завещание Штайна не сообщили. Сейчас, сейчас. Гебхард Штайн прислал очень интересные, важные документы. Вот они. Своеобразное завещание его отца, как бы обобщающее все места, где надо продолжать поиски. Это завещание Гебхард передал нам. «Что же с ним все-таки случилось?» — спрашивает Инна Ивановна. «Убит? Неужели лишь за то, что он нашел сокровища Русской Православной Церкви? Его убили?» Этот вопрос я несколько раз задавал Гебхарду. Вместе с завещанием пришел и его ответ о последних днях Георга Штайна. Вот что пишет Гебхард, все я читать не буду, только суть. Неудача с церковными сокровищами потрясла отца. Нет, он не хотел никакой сверхприбыли, а лишь компенсации своих усилий, только лишь. Он замкнулся, стал пить. Увлекся изучением ритуальных самоубийств, которые были у пруссов. Потом, как бы встрепенувшись, брал себя в руки, пытался что-то поправить в хозяйстве. Вновь возвращался к поискам янтарных сокровищ. Ездил, звонил, ночами писал, отправлял запросы, говорил о каком-то своем завещании, которое, если он сам не найдет янтарь, поможет другим людям в поиске сокровищ. Его мучило то, что он не может точно вспомнить, у какой же именно деревни отрядом, в котором он служил, были обнаружены машины Сентальон, и без конца повторял «Хайлинген-Кройц! Хайлинген-Кройц!». После смерти отца мы в его бумагах нашли одну ритуальную формулу, написанную на старом латинском языке, на самодельной бумаге, проколами иглы. Пастор евангелической церкви перевел ее на немецкий. Звучит фраза странно, но очень совпадает с понятием «Хайлинген-Кройц» — «Святой крест». А дела наши шли все хуже. Отец вдобавок что-то не так подписал. Наша мать болела уже многие годы, все больше теряла надежду, что мы выпутаемся из сложившейся ситуации. Проведение новых ревизий порождало все больший страх. Отец все больше отдалялся от семьи, ушел в свои исследования. Ухудшились семейные дела.